Наблюдение открывает интересный план. В интродукции оперы, одной из ярчайших, конечно, композиций Глинки, руссконародный хоровой распевный стиль, с сохранением характерных свойств его даже в фуге, передан был без натуралистических подражаний деревенской характерности и, наоборот, переведен в план высокоструктурных форм европейской полифонии. В хорах интродукции есть нечто генделевское по ясности и силе размаха и одновременно народное, русское по складу высказывания. Направленность мысли композитора понятна. Народное с сохранением существенных качеств своей музыкальной речи должно подняться до общечеловеческих форм обобщения и притом средствами высокой передовой техники. Если теперь в польских танцах второго акта, до вступления в ход действия интриги, видеть также в сущности интродукцию акта, тоже стоящую особняком от остального развития действия, то оказывается, что Глинка, по-видимому, старался экспозицию народности проводить вне драматургических конфликтов. Эта особенность также свидетельствует о независимом от оперно-исторической сюжетной интриги симфоническо-картинном становлении действия как возможном первозамысле Глинки, который и отразился в опере в виде прочно скомпонованных пластов. Хоровая интродукция, польские танцы и знаменитый финал народного ликования «Слабся». В финале этом точно так же мы слышим постоянное применение приемов русской народной полифонии. Например, чудесный подголосок сопрано и кларнета при третьем проведении темы «Слався» к форме и стилю канта. Чем и является напев финала и выявление народно-монументального стиля в гранях классически стройной, рациональнейшей европейской техники. Значит, и здесь стремлением композитора было народное русское притворить в европейско-классическое искусство, общезначимое по основным линиям развития. Следовательно, с одной стороны, в опере Глинки утверждается величие трагической концепции в образе русского крестьянина, гражданина и отца, развернутом на фоне художественно притворенного хорового песенного начала, не только хоры интродукции, но и сцены радостной встречи ратников, как и финального «Слався», свидетельствует о существовании в сознании композитора идеи создания народно-национального хорового монументального стиля на основах универсального полифонизма, как он великолепнее всего проявился у Генделя. Боюсь утверждать, но по наблюдениям думаю, что генделевская монументально-образная широкопланная звукопись массовости была на данном этапе Глинке ближе, чем баховская сосредоточенная мысль, баховский интеллектуализированный психологизм. Следы пристального изучения «Вольтемперирте-склавир» ощущаются позднее, несмотря на ранние упоминания в записках Глинки об этом произведении. Русская музыкальная культура уже выработала в XVIII веке свой пышный хоровой стиль на основе итальянской мотетности барокко, особенно в музыке Бортнянского. Иронизируя над последним, Глинка обнаруживал свою неудовлетворенность этим стилем, которому он и противопоставлял, как более ярко выявлявшее качество русского народного многоголосия, свое преломление суровой среднеевропейской полифонии. С другой стороны, в личности Сусанина и его подвиге этос народного сознания противопоставляется политическому авантюризму на фоне симфонически образного соревнования двух культур, русской и польской, но в их народно-общечеловеческом содержании. Обе эти главнейшие линии переплетаются, в чем и заключается сущность музыкально-драматургической концепции и умное мастерство Глинки. В музыкальном отношении имеется некоторая доза преувеличенной прямолинейности со стороны композитора в последовательно проведенном сопоставлении распевно-песенного русского мелоса и польского инструментализма, танцевальности польской ритмики, как музыкально-образного выявления польского элемента. Получается броский и несколько плакатный, чисто оперный контраст. Вот народно-русская песенная природа музыки, и вот танцевально-инструментальная польская сфера. Но выполнен этот замысел в совершенстве, и спорить о нем не приходится. В свете всего сказанного о национализме у Глинки вообще и о национальном содержании оперы «Иван Сусанин» надо быть осмотрительней. Чуть-чуть оступится критическая мысль, И дело Глинки снижается до националистически-шовинистического явления в русской культуре, чему примеры и бывали. Национальная, как форма высказывания народно-песенного становления русской музыкальной культуры, получает в Иване Сусанине вполне органичное стилевое значение. В этих пределах оно не затемняет основной направленности пути интеллекта Глинки через художественное преломление народного к общечеловеческому содержанию. Но национальное, как выражение официального патриотизма, дело совсем иное. И вот это наслоение на народной основе и народных истоках первой оперы Глинки весьма чувствительный для стиля груз. Груз, который в некоторой своей перегруженности очень мешает цельности впечатления. Вот фигура ратника Сабинина. Даже Глинка не смог довести до четкого образа, столь условно прикрепленного к свадебной интриге героя-любовника. А между тем на нем лежал один из центральных финалов оперы третьего акта. После замечательной, насыщенной мужественной силой и этическим благородством сцены Сусанина с поляками и его прощания с дочкой, финал акта, вслед за причитанием романса Монтаниды, естественно, требовал сложного и трудного действия. Сабинин, вернувшись с группой крестьян, узнает о появлении поляков и уходе с ними Сусанина. Судя по первому акту, он должен понимать смысл поведения отца Антониды как гражданина. Поднять крестьян на освобождение отца невесты — это одно. Поднять их на ратное дело в защиту национальной идеи объединения Родины — это другое. Сабинин распевает с невестой скудной музыкой длиннейший дуэт увещаний, прощаний и обещаний. Гнев группы вооруженных крестьян топчется на месте, ибо нет организующей воли вождя. В следующей сцене блуждание Сабинина с крестьянами в лесу музыка окончательно выдает искусственность ситуации из папье-маше. Труднейшая ария Сабинина, уснащенная, и, надо сказать, зря, теноровыми верхами, никакой героики не выявляет. Ее пафос неубедителен. Это понятно, мысль Глинки всегда творчески вянет, когда ему приходится сочинять общие места вне идейной направленности и эмоционально правдивых ситуаций. В следующей же сцене волнующий хор и зябшие поляки, растерявшие в безмерности русских лесов шик своего красования перед паннами, стонут в бессильной злобе и ужасе. И Глинка тотчас же находит соответствующий трагическому тонусу действия музыкально-выразительные идеи и средства. Ситуация с поляками в лесу в эпоху сочинения Ивана Сусанина неизбежно ассоциировалась для Глинки и его современников со свежими еще напоминаниями об аналогичных случаях с оступавшими французами в 1812 году. Вообще многое в Сусанине надо в плане психолого-реалистическом измерять не с оглядкой мысли и чувства русских людей XIX века на эмоционально далекий строй чувствований 1612-1613 года, а на совсем близкое к ним нашествие галлов в 1812 году, памятное и Глинке, ему тогда было 8 лет. Уже Иван Сусанин Кавуса был откликом на это нашествие. Фигура Сабинина-жениха — оперный штамп, но образ Сабинина-ратника, вернувшегося из ополчения в родное село, — живое воспоминание. Точно так же обстоит дело и с сиротой Ваней. В сцене у монастыря он тоже превращается в жизненный образ. Значит, фигура Сабинина не давала мысли и чувству композитора никакой точки опоры. Ибо далее первого акта — это и не характер, и не выразитель идеи, но и крестьяне, группирующиеся возле него в третьем акте и в первой сцене в лесу, не те, о которых свидетельствовали народные хоры первого акта. Вероятно, про подобного рода оперные хоры Глинка иронически говаривал: «Уж мне эти хоры. Придут неизвестно зачем, пропоют неизвестно что, а потом и уйдут с тем же, с чем пришли. Рамплиссаж, рамплиссаж». Свидетельство Адоевского в вышеуказанных письмах к Стасову. Но тот же Сабинин в патриотическом рассказе и политических репликах с Сусаниным в первом акте оперы — живое лицо, Сабинин — ратник, ополченец, овеянный национальным подъемом всей страны. Как и в сцене у монастыря — Ваня, так и в упомянутых выступлениях Сабинина в первом акте Всюду, где, как и в роли Сусанина, сюжет требует от композитора убедительнейшего высказывания о родине и ее судьбах, качество и тонус музыки повышаются. Но если ситуация притянутая и эмоционально вымышленная, музыка холодеет, остаются лишь словесные тирады. Вот они-то, в особенности часто тирады о царе, к делу или не к делу рассеянные по устам всех персонажей оперы, и составляют вышеупомянутый официально-патриотический груз, тормозящий не только действие, но и впечатление от оперы. Официально-патриотическая тирада радовала официальных патриотов, которым до музыки не было никакого дела, и больно оскорбляла людей иного склада мысли. Особенно, когда тирада внедрялась в музыку, к примеру, в дуэте Вани и Сусанина в начале третьего акта оперы, и дальше в семейственном квартете образцово-разработанном ансамбле. Прихожу к выводам и предлагаю следующую, гипотетическую, конечно, при данном состоянии материалов, реконструкцию создания оперы «Иван Сусанин». Глинка, возвращаясь из-за границы, увлечен идеей народно-национального музыкального произведения. Мысль о национальной музыке, не говорю еще оперной, более и более прояснялась. Я сочинил тему «Как мать убили», «Песни сироты из жизни за царя», и первую тему «Аллегро увертюры». Должен заметить, что я в молодости, то есть вскоре по выпуске из пансиона, много работал на русские темы. Записки. Страница 145. Запись относится к 1834 году. Более ранняя запись о желании писать по-русски относится, согласно запискам, к лету 1833 года, к моменту выезда из Италии. Все написанные мною в угождении жителей Милана пьесы, изданные весьма опрятно, Джованни Рикорди, убедили меня только в том, что я шел не своим путем и что я искренне не мог быть итальянцем. Тоска по отчизне навела меня постепенно на мысль писать по-русски. Записки, страница 138. В июне 1834 года Глинка в Москве. Вспоминая о знакомстве с писателем Павловым, Глинка добавляет: «Сверх того запала мне мысль о русской опере. Слов у меня не было, а в голове вертелась Марьина роща. И я играл на фортепиано несколько отрывков сцен, которые отчасти послужили мне для жизни за царя». Записки, страница 147. Далее по запискам имеются воспоминания Глинки о том, что Жуковский предложил ему сюжет Ивана Сусанина, и что Жуковский хотел сам писать слова, но что занятия ему помешали. В своем изложении Глинка, по-видимому, обобщает на расстоянии лет то, о чем Адоевский в письмах к Стасову, уже упомянутых, сообщает подробнее, пространнее и естественнее по смыслу всего хода дела. Но вот в этих-то обобщениях по поводу плана и стихов для оперы с Адоевским и Жуковским первоначальные три пласта, три картины по названию Глинки, сочиняемого произведения, должны были перестраиваться. Вероятно, Адоевский, как знаток музыки и оперной драматургии, внес в концепцию Глинки ценные указания в музыкально-драматическом отношении. Он сам пишет Стасову, что Глинка предполагал сцену поляков, пришедших за Сусанином, выразить коротким речитативом, то есть пройти наскоро самое драматическое положение. А Жуковский? Если вспомнить смягчение Жуковского в делах и трудах более близкого и дорогого ему Пушкина, и в предсмертные дни и часы его, и впоследствии при издании его произведений, невольно напрашивается мысль, не Жуковский ли постепенно и полегоньку советами и ласковыми внушениями изменил первоначальную направленность мысли Глинки. «Не могу быть итальянцем, хочу писать по-русски» — все вполне естественные признания созревшего художника. Но как по-русски? И от лица кого? От народного сознания или по официальным указаниям? Словом, кратко говоря, и вспоминая одну из напыщенных тирад Сусанина, финал первого акта, официальный патриотизм утверждал: «Широко царево сердце, будет место всей Руси». Глинка же понимал, что быть русским и писать по-русски значит признавать в народе и проявление народного основания для своей деятельности, тем более художественно-образный, в чем он сходился с Пушкиным. Официальный патриотизм заявлял: «Все благо народа, государства, граждан направление всех сторон жизни, включая и быт, и семью, содержание науки и искусства, все в царе и от царя. Стихи Пушкина и музыка Глинки, народные хоры интродукции и сцена возвращения ратников, весь глубоко человечнейший этос мелодий и речитативов Сусанина убеждали в обратном. Все в народе и от народа, и страна, и государство, и даже царская власть, доколе ее народ терпит. В народе и народном сознании точно так же и родники русского языка, родной речи и песни, и вообще искусство. Отсюда ближайший путь к человеку и человечности. Только из таких предпосылок сознания и такого строя эмоций Глинки мог возникнуть в его музыке величавый своей глубокой правдивостью образ Ивана Сусанина. Не Сусанина тират, а Сусанина живых волнующих интонаций. От народа к человеку, от народного к общечеловеческому, так намечался путь Глинки. Официально патриотическая надстройка не помешала его первой опере оказаться жизнеспособной, несмотря на ряд разноречий в ее стилистике и на отсутствие полноценной, необходимой для историка драматической оперы, интриги. Подвиг — вот стимул драмы. То, что в героической опере подвиг совершает русский крестьянин, и музыка утверждает это народностью своих интонаций, что крестьянин-герой говорит, поет и действует, как живой человек, а не оперный, отвлеченный амплуа, во всем подобном сказывается решительная победа русской демократической культуры на ранней заре развития русской оперы. На такой шаг больше никто не рискнул, даже Мусоргский. Уже современники почувствовали в Иване Сусанине пламенные зори русского оперного искусства. Не надо отказывать им в справедливости. Поэтому я позволю себе привести, как один из голосов эпохи, цитату из отклика на премьеру Сусанина в «Московском наблюдателе» 1836 года. В ней сказано много существенного, близкого нам в понимании народных корней и национальной идейности оперы Глинки, и отлично подмечены причины жизнеспособности этой сочной музыки, ее основательность, ее врастание в родную почву. Письмо к наблюдателю из Санкт-Петербурга от 10 декабря 1836 года. Никогда еще у нас сценическое произведение не возбуждало такого живого, полного энтузиазма, как «Жизнь за царя». Публика поняла композитора. Или, лучше скажем, была увлечена инстинктом к высокому его таланту. 8 данных до сего времени представлений в театре не было ни одного свободного места. И каждый раз восторженные слушатели осыпали рукоплесканиями знаменитого маэстро. Господин Глинка вполне заслужил это внимание. Создать народную оперу — это такой подвиг, который запечатлеет навсегда его имя в летописях отечественного искусства. У нас уже давно являлась потребность национальности в музыке. Мы были вполне убеждены, что наши народные песни скрывают в себе богатый источник совершенно оригинальной мелодии. Были даже опыты национальной оперы. Не упоминая о других, заметим, что господин Верстовский, композитор умный, с талантом истинным, хотя, впрочем, и не драматическим, старался перенести на сцену русское пение. Но он не успел в этом, от того, что думал создать оперу, заимствуя иногда целиком народные мотивы, иногда подражая им. Так как наши песни не имеют ничего драматического в словах и музыке, то составленные по ним оперы имели в себе тот же отрывистый лирический характер. Таковы лучшие произведения господина Верстовского «Вадим» и «Аскольдова могила». Они суть не что иное, как собрание большей частью прелестных русских мотивов, соединенных немецкими хорами, квартетами и итальянскими речитативами. Если бы господин Верстовский отказался от претензий на народность, а писал бы оперу так, как ее писали в Германии, Италии, то мог бы подарить нас прелестными произведениями. Тут не было национальности, и притом дело теряло всякую стройность, и опера казалась произвольной смесью арий, дуэтов и терцетов всех стилей и всех народов, в которой слушатель тщетно искал какого-нибудь единства или господствующей идеи. Господин Глинка поступил иначе. Он глубоко вникнул в характер нашей народной музыки, подметил все ее особенности, изучил, усвоил ее, и потом дал полную свободу собственной фантазии, которая приняла образы чисто русские, родные. Слушая его оперу, многие замечали в ней что-то известное, старались припомнить, из какой русской песни взят тот или иной мотив, и не находили оригинала. Это лестная похвала нашему маэстро. Действительно, в его опере нет ни одного заимствованного мотива. Но они все ясны, понятны, знакомы нам, потому только что дышат чистой народностью, что в них мы слышим родные звуки. В автобиографии «Лен Мусгиз», 1937 год, Глинка так свидетельствует об интенционном содержании Ивана Сусанина. В первой его опере, Глинка говорит о себе в третьем лице, ставшей популярной вследствие господствующего там чисто русского характера, имеется всего лишь одна русская песня, не принадлежащая ему, и даже больше, до того никому вовсе неизвестная. Главный характер в музыке «Жизни за царя» есть грация, где народность доступнее, потому что русская музыка имеет в себе чрезвычайно много мелодичности и прелести. Но вся партиция Сусанина и некоторые арии Вани написаны в стиле высоком, патетическом, и при всем том они совершенно русские. Вот важное обстоятельство. Мы до сего времени никогда не слыхали русской музыки в возвышенном роде. Ее создал господин Глинка. Тут верно отмечены следы ораториального, исторически картинного замысла Глинки, что ощущается и в «Руслане», интродукции, надгробный плач в финале и так далее. Он создал также совершенно особенный род речитатива и через то обогатил искусство новыми соображениями. Его речитативы не похожи ни на немецкие, ни на итальянские. Они соединяют выразительность и драматическую изменяемость первых с мелодичностью вторых. И в них, кажется, слышишь интонации русского говора. Ко всем замеченным нам достоинствам этого важного произведения прибавьте его богатую инструментовку, возвышающую красоты музыкальных идей композитора. Но он, впрочем, сильнее в вокальной части оперы. Скажем, наконец, в партиции «Жизни за царя» все ново, свежо, оригинально, начиная с основной идеи до последних подробностей исполнения. И если бы нас спросили, какие номера в ней лучше, то мы бы затруднились в выборе и смело сказали, что все они прекрасны, начиная с первого и до последнего. Не прошло еще 3 недель со времени появления на сцене «Жизни за царя», а уже мотивы ее слышатся не только в гостиных, где она теперь владеет разговором, но даже на улице. Новое доказательство народного духа этой оперы. Кажется, теперь наступает та пора, когда Россия должна представить Европе плоды своей духовной жизни. И едва ли опера Глинки не будет там первую представительницей нашей народности. Европа удивится этой новой, неслыханной ею мелодии, и если не поймет ее тотчас, то сумеет оценить впоследствии и воспользоваться новыми идеями, развитыми нашим маэстро. Длинный очерк в свое время должен был войти в состав моей книги «Симфонические этюды», Петербург, 1922 год, но по ряду независящих от меня причин он остался в стороне, и рукопись его, как и многих моих работ, пропала. Стройность замысла симфонических этюдов не пострадала от выпада из них данного очерка. К тому же и тонус его не отвечает стилистике этюдов. Там лиризм мысли при сознательном убирании исследовательской кухни, дабы не ощущались трудности предварительной работы, и образная мысль говорила сама за себя. Здесь мысль в работе, в поисках точек опоры на путях выявления творческого метода Глинки и обоснование всегда присущей, в этом я убежден, его творчеству идеи, через правдивое народное к общечеловеческому. Для данного своего исследования я решил воссоздать очерк этюд об Иване Сусанине как раз по только что изложенной причине. Неуместность очерка в симфонических этюдах превращается здесь в своевременность и соответственность направленности и характеру всей книги.